Глава 12. Голос прозвучал из пристройки справа, которую Малко не заметил. Это было простое деревянное помещение, укрепленное металлическими стержнями. Большинство окон были заделаны кусками картона. Остальные окна были настолько грязными, что Малко с трудом разглядел внутри чей-то силуэт. Несмотря на грубость, он продолжал идти к пристройке. «Я велел вам убираться!» — снова заорал тот же голос. Малко сделал еще шаг. Дверь распахнулась с такой силой, что одна из петель слетела. Из пристройки вышло самое мерзкое существо, которое Малко когда-либо видел. Высокий мужик в бесцветной грязи шотландки и морских штанах с заплаткой на левом колене. Только пара черных глазок оживляла его лицо, похожее на таявшее мороженое. Ванильное мороженое, поскольку тип был довольно-таки желтым. На сероватом черепе там и сям произрастали косматые волосы. Это очаровательное видение потрясало в правой руке шампуром с мясом такого противного запаха, что Малко не мог себе представить, какому млекопитающему оно принадлежало. «Вы что, глухой?» — показались его почерневшие зубы. «Вы, господин Белград?» — вежливо поинтересовался Малко. «Господин Белград мертв!» Он сплюнул и вернулся в свое логово. Малко последовал за ним. На огромный стол, заваленный бумагами, пустыми консервными банками, бутылками и ржавыми шарикоподшипниками, тип поставил нагреватель, сделанный из коробки бисквита, наполненный пропитанным нефтью песком. Он влюбленно провел вертелом над черным дымом, с наслаждением вдыхая запахи нефти и горелого мяса. Раздосадованный тем, что прервали его пиршество, он ткнул вертелом в безупречный костюм Малко. «Вы еще долго будете доставать меня?» «Господин Белград давно умер». «А вам какое дело? Я не люблю любопытных, убирайтесь!» Острие вертела слегка коснулось галстука Малко. Малко принял глубоко печальный вид. «То есть, у меня деньги для господина Белграда. Что ж, ничего не поделаешь». И он отступил на шаг. «Деньги!» Тип вдруг стал неожиданно кротким. Он несколько раз повторил вполголоса: «Деньги!» Очевидно, его мозг отчаянно пытался переварить эту информацию. «Но я лучший друг Белграда!» Он смотрел на Малко влюбленным взглядом дамы, которые предлагают непорядочные вещи, о которых она только и мечтает. Малко вынул из портмоне купюру в 50 ливров и положил ее на стол. Тип смотрел на него так, будто он был Магометом. «Господин Белград давно умер?» «Скоро год, может быть, чуть меньше». «Он был болен?» «Здоров, как бы. С ним произошел несчастный случай. Попал под машину». «Он умер сразу?» «Сразу! Ха! Мой бедный господин! Мне не следовало бы говорить вам это, но он был раздавлен, как котенок. Можно было подумать, по нему прошелся дорожный каток». «Свидетелей не было?» «Это произошло ночью, недалеко отсюда. Никто ничего не видел». «А полиция?» Тип пожал плечами и усмехнулся. «Какое ему дело до полиции? Он ведь не мог подать жалобу, разве нет?» «А кто тогда ведет его дела?» «О, знаете, его дела! Они всегда шли не очень-то хорошо!» «Тем не менее, он вел одно крупное дело в прошлом году. Судно, которое он пытался снять с мели». Вдруг лицо типа стало непроницаемым. Малко чувствовал, что нужно было продолжить разговор. Он вынул еще 50 ливров. «Вы работали с этим судном?» Тот прищурил глаза. «Вас это интересует, а? Что ж, скажу вам, я тоже задавал себе немало вопросов». Он многозначительно замолчал. Малко пошуршал купюрой. Старик вздохнул. «Странно, но я доверяю вам. Я скажу вам все, что знаю. Это случилось чуть больше года назад. Однажды к господину Белграду пришел один тип, хорошо одетый парень, который, судя по всему, был при деньгах. Они говорили часа два. На следующий день начался цирк. Я уже 20 лет работал с Белгратом. Он доверял мне. Итак, в тот день он пришел ко мне и сказал: «Кюр, меня зовут Кюр. Я выгоню всех, кроме тебя. Но ты должен заткнуться». А до этого чем занимался Белград? Всем. В основном покупал железный лом. Потом потерпевший крушение суда. Не очень крупные дела. Но все же была дюжина типов. И я управлялся с ними. Впрочем, когда он сказал мне об этом, я ему ответил: «Если ты выгонишь всех, что делать мне?» «Ничего», — сказал он. «Ну как это ничего? Ты не будешь платить мне?» «Буду. Ты будешь получать 200 ливров в месяц. Только за то, что ты будешь выгонять людей, которые придут ко мне или будут искать работу. А когда я закончу, я дам тебе 2500 ливров. Ты сможешь купить себе что-нибудь». «Как вы думаете, что я ему ответил?» «Я согласился. К концу недели я выгнал всех. Я заплатил им бабками, которые дал мне Белград. Новыми купюрами, я помню». В понедельник тип вернулся вместе с другим человеком. «Ну так вот, хотите верьте, хотите нет. С того дня я никогда больше с ними не говорил». «Как это? Но вы же его видели». «Да, но он никогда не был один. Всегда с одним или двумя типами. Утром он проходил с ними в бюро. Они оставались там час-два, звонили по телефону, потом уезжали на черной машине». «Что за машина?» «Не знаю, черная машина. Большая. Я ничего больше не понимал. Всякий раз, когда я спрашивал Белграта: „Черт возьми, что ты делаешь?“ Он отвечал мне: „Я скажу тебе позже“. Однажды тип, который был с ним, посмотрел на меня так, будто хотел перерезать мне горло. Тогда я испугался». Кюр провел грязной рукой по горлу. Ему было не по себе. Вертел почти полностью обуглился. От него исходил черный дым. Вид купюры успокоил его. Он продолжил: «Я даже не знал, в чем дело. Однажды, когда я был один, мне позвонили. Ну, спросили, долго ли еще предприятие Белграда будет держать трал, который я снял в наем». «Какой трал?» — сказал я. Тип был явно удивлен. «Трал, который вы сняли, чтобы снять с мели нефтяной танкер в Босфоре. Прошло уже 2 месяца, и он нам нужен. Скажите вашему патрону позвонить нам». Вечером, когда господин Белград вернулся, я сказал ему об этом. Он подмигнул мне: «Это для дела, которым я сейчас занимаюсь. Мы снимаем с мели судно, а я технический консультант». Я рассмеялся. «Белград, технический консультант. Он умел только писать, а в судах я разбирался больше него». Но я промолчал, потому что когда он увидел, что я смеюсь, у Белграда был довольно несчастный вид. Тогда я подавил смех. К тому же он никогда не бывал на том судне. Целыми днями он был здесь со своим типом. Или он был у себя, с тем же парнем. Сам я думал, что это ненормальная жизнь. Однако он не выглядел несчастным. Однажды он сказал мне: «Через пару-тройку месяцев мы купим склад и 2 грузовика и сможем поехать в Анкару за старыми тачками. Вот только грузовик так и не купили». «Когда произошел несчастный случай?» «Как раз после того, когда с другими было покончено. Кажется, судно так и не смогли снять с мели. Его бросили. Это никого не расстроило. Однажды вечером Белград возвращался на верфь один. «Кюр», — сказал он мне, — «вот 2500 ливров, которые я тебе обещал. В понедельник ты наймешь 4 или 5 человек, и мы начнем работать. Как только я найду работу, мы купим судно на лом». Кюр замолчал. Он тщетно пытался выдавить слезу из своих прищуренных глаз. «А на следующий день он был мертв». «Вы знаете, куда он направлялся в тот вечер?» «Нет». «Он обычно выходил по вечерам?» «Никогда, он всегда рано ложился». Наступила непродолжительная пауза. Малко размышлял. Он знал достаточно. Не стоило терять время. Он откашлялся и произнес: «Рад был повидать вас. Вот 500 ливров, которые я должен господину Белграту». Кюр взял купюры и положил их на стол рядом с вертелом. Он подозрительно посмотрел на Малку. «Странно, что Белград никогда не говорил о вас. И почему вы задали мне все эти вопросы? Вы из полиции?» Малку покачал головой. «Нет, не я задавал вам столько вопросов. Это вы много говорили». Воспользовавшись замешательством турка, Малку повернулся и ушел. Турок окликнул его. Малку прикинулся глухим и вышел через небольшую деревянную дверь. На улице никого не было. Ему пришлось пройти метров 500, прежде чем он нашел такси. Вернувшись в Хилтон, он вошел в свой номер и заказал бутылку водки с тоником. От Лейлы было 3 сообщения. Он позвонил ей. Аппарат едва не выпал у него из рук. «Что на тебя нашло? Пристроить в моем номере 2 мужчин!» — закричала танцовщица. «Один в моей постели, а другой в ванной!» Послышался шум борьбы, и в трубке послышался голос Джонса. «Все в порядке, патрон! Знаете, что вытворяет эта стерва?» «Она исполняла танец живота целый час. Если она будет продолжать в том же духе, я ни за что больше не отвечаю!» «Чудовище!» — крикнула Лейла. Малку повесил трубку. По крайней мере, ее хорошо охраняли. Он стал потягивать водку, думая о таинственном танкере. Столько усилий приложили для того, чтобы его так и не сняли с мели. Глава 13. Консул вертел в руках карандаш, и выглядел он чрезмерно раздосадованным. Несомненно, ситуация поразила его. «Я спросил турков о Белграде», — сказал он Малку. «Он действительно был задавлен машиной. Кажется, несчастный случай. Расследования практически не было. Кроме этого, ничего об этом человеке». «Архангельск?» «Тоже ничего. Русские попросили у турков разрешения снять его с мели. Но разрешение было получено. Через 3 месяца они сообщили, что операция невозможна, и танкер будет продан на металлолом. С тех пор дело не сдвинулось с места». «Но Архангельск продали, да или нет?» «Кажется, нет, но никого это не беспокоит. Там, где он есть, он никому не мешает. Однажды какой-нибудь ответственный работник проявит инициативу, и дело будет улажено в течение 8 дней». «Турецкая разведка или наши службы занимались Архангельском?» Консул развел руками. «Господи, а зачем? В нем нет никакой тайны. Каждый день какой-нибудь танкер терпит бедствие. Все произошло средь бела дня на глазах у 500 свидетелей». Малко иронически улыбнулся. «А вы находите вполне нормальным, что русские, которые обычно серьезные люди, обратились к старьевщику, имеющего опыт только баров для матросов?» Он беспощадно продолжал. «Вы также находите вполне нормальным, что русские, которые весьма скупы, хотели снять танкер с мели, его едва не сдали в металлолом, и, наконец, тип, снимавший танкер с мели, раздавлен грузовиком ночью без свидетелей?» «Совпадения?» «Слишком много совпадений. Но какая связь между исчезновением Мемфиса и этим чертовым танкером?» «Именно это я и хотел бы узнать. Я уверен, что связь есть. Я уверен в этом с позавчерашнего дня». «Почему с позавчерашнего?» «Потому что меня пытались убить. А это означает, что я напал на след. Вы должны мне помочь». «Господи!» — воскликнул дипломат. Малку сделал успокаивающий жест. «Нет, вам не нужно никого убивать. Этим займусь я сам», — насмешливо добавил он. Консул деланно улыбнулся. Малко продолжил. «Я хотел бы осмотреть этот танкер как можно незаметнее. Но это будет нелегко, поскольку он еще не продан, то является собственностью русских. Единственный законный путь...» Он сделал ударение на этом слове. «Сделать запрос в советское посольство». «Понимаю, ладно. Я выйду из положения по-другому. Умоляю вас, будьте осторожны», — взмолился консул. «Подумайте о несчастном капитане Ватсоне, таком жизнерадостном и полном энтузиазма». «Спасибо», — холодновато произнес австриец. «Я думаю о нем. Я только и думаю о нем». Они обменялись рукопожатием, которое могло бы ободрить приговоренного к смерти, и расстались. «В конце концов, так оно и есть», — подумал Малко, — «за исключением того, что мне пока не накинули петлю на шею». Он вошел в лифт. Кризантем ждал его, подремывая за баранкой Бьюика. У него было время позвонить, и совесть его была чиста. Малко велел отвезти себя в отель и заперся на четверть часа в своем номере, взявшись за телефонный справочник. Он вырвал из него лист с 5 именами. Тотчас же он вызвал адмирала Купера. Его не оказалось на месте, но весьма любезный капитан записал имя и телефон Малко, пообещав перезвонить ему. Австриец сказал, что это срочно, и повесил трубку. В ожидании звонка он принялся изучать счет, полученный утром из Вены, за обивку библиотеки замка. Конечно, если бы он согласился на современную обивку, но об этом нечего было и думать. Телефон зазвонил через полчаса, когда Малко почти отказался от дубовой обивки и решил заменить ее фанерой. Это был Купер. «Я звоню вам со своего корабля», — сообщил он. «Что нового?» Голос адмирала звучал отчетливо ясно, будто он находился рядом в комнате. Малко объяснил, что ему нужно. «Думаю, это будет легко», — ответил Купер. «Но мне нужно 24 часа переодеть одного из моих людей». «Хорошо, будьте любезны позвонить мне, когда все будет готово». Повесив трубку, Малко еще какое-то время подумал об обивке библиотеки, потом спустился вниз, взяв с собой лист бумаги, на котором написал 5 имен. Не обратив внимания на Кризантема, он вышел через служебную дверь на берег Босфора, подозвал такси и велел отвезти себя к университету, высокому современному зданию. На лифте он поднялся на 6-й этаж. Он позвонил в дверь, на которой красовалась медная табличка. Дверь ему открыл служащий. На нем был модный для страны костюм, который не захотел бы надеть парижский бродяга. Рубашка без воротника, а борода была не стрижена со времен последнего Рамадана. Он проводил Малко в начищенный до блеска зал ожидания и принес ему стакан горячего чая. Малко подождал 10 минут. Потом все тот же служащий проводил его в просторный кабинет, где царил запах жареного шиш-кебаба. И здесь чувствовался восток. Вокруг бюро с поразительной прытью обошел лоснящийся от жира толстяк и взял правую руку австрийца своими пухлыми ручонками, украшенными безделушками. Чувствовалось, что он едва сдерживается, чтобы не обнять своего посетителя. Все то же восточное гостеприимство. «Господин Линге», — произнес он, — «добро пожаловать. Поверьте, я очень счастлив». Малко перебил его. Визитная карточка на его имя без титула, но с названием торговой фирмы «Bethlehem Steel Company», одной из крупных судостроительных компаний и владельца сталолитейных заводов США, произвела впечатление. Малко мог спать спокойно. Из-за некоторых контрактов Бетлехем ни в чем не отказывала ЦРУ. Коротко, как бизнесмен, у которого мало времени, Малко объяснил цель своего визита. Речь шла никак не меньше, как о покупке бывшего в употреблении оборудования. Толстяк замахал руками. Малко продолжил. «Я выявил первое возможное дело. Сгоревший русский нефтяной танкер. Эксперты осмотрели его. Дело выгодное. Для простоты вы представитесь покупателем этого судна перед русскими властями. Предложите достаточно низкую цену, чтобы можно было поторговаться. А вот чем мы скрепим наше соглашение». Достав чековую книжку, он выписал чек на сумму $2000 компании «Гулиндран» в американском банке Лос-Анджелеса. «Это небольшая сумма», — скромно проговорил Малко. «Но у меня трудности с турецкими властями. Тяжело переводить крупные суммы. Это заняло бы несколько недель». «Гулиндран» сложившийся пополам и с блестящими от благодарности глазами, уверил его в своей глубокой преданности. Пока доллар не девальвировался, Малко был самым верным его другом. Именно поэтому он вложил в коммерцию $2000. Таким образом, он был уверен в том, что турок обязательно найдет русских. «Позвоните мне в Хилтон, как только узнаете что-нибудь», — подвел он итог. «А в особенности никому не говорите о моем визите. Знаете, за границей не очень любят американские капиталы». Турок отмахнулся своими пухлыми ручонками от такого противного предложения. «Как можно не любить деньги?» В лифте Малко рассмеялся, представив себе бумагомарак из Вашингтона. «Когда они увидят счет? Покупка русского нефтяного танкера — $2000. И они никогда не увидят их танкер!» Малко немного прогулялся перед тем, как вернуться в отель. Он никак не мог привыкнуть к запахам Стамбула, к этой смеси грязи, нефти, болотного воздуха и фисташек. Он растолкал добрую дюжину разъездных торговцев с набитыми курительными трубками карманами и сел в развалившийся форт, который оказался такси. На его телефоне в номере неистово мигал красный огонек. Он снял трубку и вызвал телефонистку. «Для вас сообщение», — сказала она. «Срочно свяжитесь с мадмуазель Лейлой». Он не успел позвонить. В дверь постучали. Он открыл и был подхвачен черным душистым торнадо, которое с порога закричало. «Где эта шлюха? Где она? Я выцарапаю ей глаза!» Она бросилась на четвереньки между двумя кроватями. Малко с трудом глотнул. На Лейле было черное узкое прямое платье, покрытое металлическими полосками, которое выгодно подчеркивало ее бедра и притягивало к себе порядочного человека, как магнит притягивает железо. Лейла поднялась и встала перед Малко. Ее декольте сводило с ума, особенно полуобнаженная грудь. Неожиданно танцовщица сменила тактику. Она прижалась к Малко, и их губы соединились в поцелуе. Ему показалось, что он окунулся в ароматную ванну. «Я больше не нравлюсь тебе», — прошептала Лейла. В то же время она медленно покачивала бедрами. Ее острый язычок уперся в зубы австрийца. Ощупью он поискал молнию на спине. «Нет!» — выдохнула она. «Не сейчас!» Немного погодя, она сама сняла платье и осталась в великолепном черном белье. Лейла прижалась к Малко и заговорила. «Значит, она уехала!» «Но кто?» «Кто? Одна из твоих шлюх, блондинок!» «Ты сошла с ума! Никто сюда не заходил!» «Тогда почему ты велел твоим типам охранять меня?» «Потому что я боялся, что с тобой что-нибудь случится!» Лейла рассмеялась. «Ты хочешь сказать, что они там для того, чтобы защищать меня?» «Да. Кстати, как они тебя отпустили?» Она опять рассмеялась. «Отпустили. Но, дорогой мой, я ушла, вот и все. Они в ванной». «Что?» Малко вскочил и стал надевать штаны, пока Лейла непринужденно продолжала говорить. «Они сильно нервничали. Тогда я пообещала им восточный стриптиз. Им нужно было преподнести сюрприз, и я должна была одеться одна. Я поклялась на Библии, что никуда не уйду». «На Библии? Но ты мусульманка». «Они этого не знали. Когда они отправились в ванну, я оделась, надушилась. Я даже бросила им флакон духов, чтобы они не скучали, и заперла дверь перед тем, как уйти». Малко оделся. «Надевай платье и пойдем». Она послушно повиновалась и повернулась к нему спиной, чтобы он застегнул молнию.